Я подумал, что монах, бродящий по храмине ночью, а там, по допущению аббата, могут происходить вещи, губительные для тех, кто приходит в запретный час. Вот я и говорю, что подумал, а не явились ли ему дьявольские видения, сбросившие его в пропасть. Я уже сказал, что в скрипторий не хожу, только если нужны какие-нибудь книги, но большинство гербариев держу при больнице. И я уже сказал, что Адельм был очень близок с Хорхе, с Винанцием и, разумеется, с Беренгаром. Даже я уловил в голосе Северина замешательство, не ускользнувшее, конечно, и от учителя. «С Беренгаром? А почему, разумеется?» «Беренгар Арундельский, помощник библиотекаря. Ну, они однолетки, вместе послушествовали, и, по-моему, естественно, что у них были темы для разговоров. Вот что я имел в виду». «Значит, ты это имел в виду», — повторил Вильгельм. Я удивился, что он не задает дальнейших вопросов. Более того, он резко переменил разговор. «Надо бы побывать в храмине. Проводишь нас?» «Охотно», — ответил Северин с видимым, слишком видимым облегчением и повел нас в обход огородов к западному фасаду храмины. «С огородов прямой вход в поварню», — пояснил он. «Однако поварня занимает только западную половину первого этажа, в остальной половине — трапезная. А из южных дверей, которым ведет дорожка вокруг хора церкви, можно попасть сразу и в поварню, и в трапезную. Но мы пойдем тут. Из кухни в трапезную есть и внутренняя дверь». Вступивши в просторную кухню, я сразу заметил, что посередине всей постройки, с первого до последнего этажа, проходит восьмиугольный колодец, образующий в самом низу восьмиугольный внутренний двор. Как я понял впоследствии, ходов в этот колодец не существовало, а на каждом этаже были пробиты такие же высокие окна, как и в наружных стенах храмины. Кухня являла собой огромное зачаженное пространство, где уже копошилось там и сям с десяток служек, раскладывавших кушанье для вечери. Двое на огромном столе чистили зелень, чтобы приправить ячменную, овсяную и ржаную каши, крошили репу, салат, редиску и морковь. Рядом с ними другой какой-то повар возился с рыбами, сваренными в разбавленном вине. Он намазывал их соусом из шалфея, петрушки и тимьяна, чеснока, перца и соли. Огромный хлебный очаг у дальней стенки западной башни полыхал рыжеватым огнем. В башне, глядевшей на юг, тоже топилась печь. В ее громадном устье кипятились кастрюли, повертывались вертела. В эту самую минуту распахнулись другие двери, выходившие на ток позади церкви, и скотники через них стали втаскивать туши свежезаколотых свиней. Мы прошли в эти распахнутые двери и оказались на току на восточной окраине подворья, под стеною, вдоль которой цепью вытянулись службы. Северин показал нам, что левее всего расположена свалка навоза. Далее идут конюшни, за ними стойло, птичий двор и крытый загон для овец. Возле выгребной канавы свинари размешивали в огромном чане кровь заколотых свиней. Если сразу же ее хорошенько промешать, как нам объяснили, она может сохраняться свежей на этом прохладном воздухе несколько дней, и потом из нее можно будет приготовить кровяные колбасы. Воротившись в храмину, мы двинулись в противоположную сторону и, войдя в дверь трапезной, едва успели окинуть ее взглядом, так как сразу же повернули на лестницу, начинавшуюся от восточной башни. Внутренность двух башен, примыкавших к монастырской трапезной, была устроена так. В северной располагался громадный камин, в восточной — винтовая лестница, приводившая в скрипторий, то есть на второй этаж. Туда ежедневно подымались монахи на работу. Можно было, как выяснилось, подняться туда и по двум меньшим лестницам, не таким просторным, как восточная, зато проходившим в самых прогреваемых местах за камином и за кухонной печью. Вильгельм спросил, найдем ли мы кого-нибудь наверху в скриптории, несмотря на воскресный день. Северин, улыбаясь, ответил, что работа для монаха-бенедиктинца — это та же молитва. В воскресенье все службы протекают немного долее, чем в будни, но монахи, приставленные к книжному делу, все равно проводят сколько-то часов в читальне, преимущественно отдаваясь душеполезному обмену учеными наблюдениями, советами, размышлениями над Святым Писанием.